Глава 25. Ангелина. Устала страдать. Сколько же боли доставил. Моя душа отравлена по его вине. Любопытный какой. Вынюхиваешь информацию, да? Старалась держать его на расстоянии. Расскажи, какая скотина посмела обидеть нашу милую девушку? Пробовал разболтать паршивец. Марк, тебе должно быть плевать. У нас же вечно ссоры. Но я же рисковал собственной жизнью. Следовательно, где-то глубоко переживаю за невесту друга. Видишь, не такой и плохой. Разглагольствовал болтун. Благодарна нашему Лавеласу. На колени встать? Ёрничала я. От общения с ним становится некомфортно. Лучше поведай, кто тут отморозок. Охотно расспрашивал. Боюсь, огорчишься, Марк. Это сильно тебя ранит. «Наверное, перепутала. Я бесчувственный. И уж, поверь, не стану тревожиться», — говорил он с полной уверенностью. «Обидно, что не помнишь тот вечер. Сыта по горло. Дай ключ». Разнервничалась, а грозный парень схватил за руку. «Про какую встречу рассказываешь?» «Договаривай, блудливая невеста». Пока отчаянно спорил со мной, ему внезапно позвонил Денис. «Отдай трубку». Ничтожный вредитель. Старалась вырвать гаджет. «Здравствуй, дружище. Спрашиваешь, как дела?» «Плохо. Заразился болезнью от твоей ненаглядной девушки. Мы сейчас на карантине». Лгал самый гадкий засранец. От его вранья округлила глаза. «Не стыдно обманывать? Дай мне поговорить с ним, Марк». Надеялась справиться с болтуном, который хорошо чесал языком. «Ага, сыпь какая-то». «Спроси у своей возлюбленной, где шлялась?» Продолжала наговаривать. Общение с ним сплошная нервотрепка. А после Марк победно спрятал мобильный телефон. «Мерзкий брехун! Почему вечно все портишь?» «Недовольная серенькая мышка. Должна прыгать от счастья. Проведешь время с коварным Лавеласом?» Повел за собой, будто на каторгу. В бистро нас быстро обслужили. Только нахал постоянно дразнил. «Хватит пачкать кетчупом. Тебя ударить, Марк?» «Обожаю, когда ты бесишься. А глаза какие сердитые. Голодная, наверное». Дурачился паразит. Еле успокоила свое сердце. «Не устал терзать? Проводишь время с девушкой, которую ненавидишь?» «Возможно, ошибаешься. Вдруг нравишься мне, Лина. Представь нас любовниками». Незаметно задернул мне платье. «Это абсурд. Вечно критикуешь мою внешность», — произнесла сердито, но удивила другое. Подхалим поцеловал мою руку. «А если придираюсь нарочно? Все плохие парни очень грубые. Но ты же обожаешь таких, Лина. Выкладывай, какой ублюдок бросил. Правда, набью ему морду». Надоел. Вся беседа вызывала лишь печаль. «Серьезно? Желаешь отомстить? С удовольствием бы поглядела на это». «Сомневаешься во мне? Думаешь, не способен проучить всякого урода? Лин, лучше не разбрасывайся словами», — бормотал засранец. «Рыцарем стал. Смотрю, прям борец за справедливость. Можно аплодировать», — насмехалась над ним. Тогда выродок уставился с презрением. «Я не хлюпик, поняла? Еще раз рассмеешься, пожалеешь». Рявкнул подонок. И нам неожиданно принесли заказ. Только сомневаюсь, что кусок пиццы полезет в горло. «Подавись. Сам ее ешь, Марк». «Что за приступы бешенства? Лина, возможно, обращался грубо. И мы плохо ладили. Не размышляла на досуге, вдруг желая помочь». Выражал свое беспокойство. «Обойдусь. Мне твоя жалость не нужна. Сейчас встречаюсь с другим адекватным парнем, и вспоминать прошлое точно не планировала». Пробовала перевести тему разговора. «Дура, он обидел тебя и должен ответить», — старался убедить. А после ему на шею повисла незнакомка. «Шалун, почему не звонил? Скучала». «Страдаешь в холодной постели? Жди в субботу, загляну», — флиртовал с ней негодяй. А после она скрылась. «Новая барышня, да, Марк?» «Следишь за мной, ревнивая невеста Дэна. Поедай пиццу». «Бабник. Не думал жениться и распрощаться с шалавами». Разговаривала с ним с недовольством. «Влюблюсь и точно с ней обвенчаюсь. А ты зубки не заговаривай». «Сознайся, какой дебил посмел наплевать себе в душу?» Продолжал нервировать. Находилась в бешенстве. «И как ему навредишь? Шею свернешь?» «Лина, говори, хватит молчать». Рассчитывала узнать. Тогда огласила жестокую правду. Вся побледнела после сказанного. «Надеюсь, не совершила ошибку. Это был ты, Марк», сказала вслух, и его лицо моментально почернело. «Марк». Юмористка шутить вздумала. Не выдержал и рассмеялся. «Блудливая невестушка, напомнить, когда у нас был секс?» «Живот не надорви от смеха, идиот». «Хватит тратить время. Назови имя недоумка». Поедал пиццу с удовольствием. «Думаешь, обращусь за помощью к циничному мажору? Хвостун несчастный». Вымолвила с недовольством. Нахмурилась вся. «Чего взбесилась? Я от чистого сердца решил заступиться. Желал урегулировать конфликт. Марк, наше свидание закончилось. Избавь от дурдома». «Наплел про болезнь. Зачем? Терзать меня?» «Ага. Издеваться. Спорим, выведу на чистую воду. Ты не любишь Дэна». Наклонился очень близко к ее губам. Внезапно возникло странное притяжение. Раньше подобного не испытывал. «Спать спокойно не можешь. Не лезь в наши отношения», — хамила девица. Гордая сучка бесится. «Ладно, если я предложу выйти за меня замуж, бросишь его?» «Сбрендил?» Вдруг по уши влюбился в невесту лучшего друга. И все это время рассчитывал поссорить вас. Не размышляла Лина? Проронил с уверенностью. Ее лицо моментально побледнело. Ситуацию спас официант, он принес счет. «Это вранье, Марк. Ты эгоистичный сукин сын», — обиделась. «Сердитая истеричка. Поехали в клуб танцевать». Точно стукнулся головой. «Не забыл, что тебе выстрелили в грудь?» — напомнила хамка. «Мне полегчало, а ты боишься опозориться. Ведь настолько неуклюжая, что постоянно спотыкаешься». Дразнил ее. Разумеется, не оставил ей выбора. Отвез в кабак, словно пленницу. Добрались очень быстро, и уже через полчаса пили ром за барной стойкой. «Абсента селишь, подружка Дэна?» «Наливай, а сам не боишься галлюцинаций?» Дерзила мне. На миг залюбовался ею. «Нравится, когда дурачишься. Твоя улыбка бесподобная, Лина». Следил за выскочкой. «Задабриваешь? А кто называл страшной?» «Ну, я же плохой парень. Должен постоянно совершать гадости». Налил ей стопку. Она быстро расслабилась. «Голова кружится. Больше не угощай меня спиртным, Марк». «Хочу огорчить, нужно в туалет». Заплетался у нее язык. «Описываешься, мартышка? Ладно, отведу в уборную». Повел ее, будто блудливую кошку. «Стесняюсь. Отцепи наручники». «Скромница. Обойдешься. Точно не отпущу». Не скрывал своих намерений. «Вредный Дон Жуан. Неудобно. Освободи мою руку», — жаловалась негодница. А после жадно прислонил ее к зеркалу. «Разбежалась. Я боюсь тебя потерять». Страстно ее поцеловал. Между нами летало сумасшедшее напряжение. «Марк — самый настоящий сердцеед». «Пошлая невеста друга, не вздумай сопротивляться». Снова ворвался в рот, искушая сильнее. А после, как два пьяных психа, гуляли под дождем. «Дурак! Ливень! Мы простудимся!» «Ложись на асфальт. Будем любоваться звездами, как влюбленные». Устроился на дороге. «Романтиком стал? Сложно поверить». — вымолвила грубиянка. «Лина, отмени свадьбу», — сказал довольно серьезно. «Почему?» — выразила немного тревожным тоном. «Дэн не сделает тебя счастливой». Лег на нее, желая снова поцеловать, а после нам начал сигналить нервный водитель. «Молодежь, вам жить надоело? А если бы задавил?» «Не ругайся, бородатый хмырь, я тут с девушкой», — объяснил бедолаге. «Лгун, я помолвлена с другим», — болтнула Мегера. «Помню, проводила ее до дома. Она постоянно спотыкалась». «Тетя спит, не вздумай ржать, Марк». Тихонько пробрались с ней в огород. «Сутулая идиотка, пригнись!» «Она подумает, грабители!» — шепнул ей на ухо, а после проскользнули в комнату. «Только попробуй домогаться, Марк!» — гоготала нахалка. «Я же джентльмен. Насиловать девушку в пьяном виде — это свинство!» «Ложись, припадочная, согрею!» «Лина, ты классная девчонка!» — вдыхал аромат ее прядей. Но утром она сбежала. Ловкачка отыскала ключ. А сотрудники отеля уже меня обыскались. Какой хаос устроили. Пока уладил все дела, потратил неделю. В субботу решил устроить нашей девушке сюрприз. Постучался в окно, но мне ответила ее мать. «Лину ищешь?» «Да, спит ваша лентяйка?» — спросил я неуверенно. «С подругой по магазинам отправилась. А меня мучает мигрень», — жаловалась на свое похмелье. Обошел все торговые центры. Как назло, девица не брала трубку. В отчаянии поехал к Дэну. Но тот долго открывал дверь. «Футбол посмотрим?» «Прости, я не один. Мы с Линой занимаемся сексом». Не успел сказать, увидел его невесту. Она прикрывала голую грудь. «Любовью, значит, занимаетесь? Удачи!» «Марк, эй, чего психуешь?» Пробовал остановить, а я агрессивно зашел в лифт и ударил по кнопкам. Вертихвостка. Поджала хвост и примчалась к своему жениху.